Глава 2. На работе первым делом я вытащила книгу и плюхнула ее Аньке на рабочий стол. «Это чего это?» — спросила подруга, не отрываясь от экрана своего телефона. «Что за раритет?» «Тебе подарок», — хмыкнула я, садясь за свое рабочее место. Аня наконец-то положила на стол свой гаджет и заинтересованно взяла книгу в руки. Повертела ее, почитала аннотацию, пробежалась глазами по первой страничке, потом заглянула в середину, конец и, расплывшись в улыбке, сдала вердикт. «Гнота беру». «Спасибо», — уважила подруга. «Да не за что». Пожалуй, я плечами, не подавая виду, что радуюсь эмоциям Ани и чувствую прилив бодрости от этого. «Жаль только, что бумажное на работе не почитаешь». Она скуксилась и переложила книгу подальше за компьютер и тихо, чтобы никто кроме меня не услышал, пробормотала. «Надо убрать ее подальше, а то этот хвостатый опять пилить меня начнет». Хвостатым она называла зама нашего директора, потому что волосы у него были длинными до плеч, и он убирал их в маленький хвостик на затылке. Дальше день покатился своим чередом. Договора, счета, звонки клиентам и прочая нуднотень, которой я занималась уже больше 15 лет. К вечеру ожил мой телефон. «Здравствуйте, это из ветклиники», — поздоровалась со мной девушка знакомым голосом. Я подавила разочарование, все же теплилась надежда, что Сашка позвонит. А это оказался не он. «Здравствуйте», — нахмурилась я. «Что-то случилось? Вроде бы котов не сегодня забирать, а завтра. Чего это они так рано позвонили?» «Случилось», — недовольно буркнула она. «Пришли в себя ваши коты, скоро все нам тут разнесут. Скандал учинили, так что забирайте их». «Скандал?» — переспросила я. «Ага, орут, будто над ними тут насильничают. Клетки железные прогрызть пытаются, посетителей пугают», — ответила девушка. «И переноску большую для собак для черного возьмите. Он тут больше всех скандалит. Рыжий вроде поспокойнее, ему шлейки одной будет достаточно. Антибиотик у нас купите». «Ладно, ладно, приеду через час примерно», — вздохнула я, понимая, что опять придется прилично потратиться. «Хорошо, что я имею привычку откладывать деньги на черный день, а то по миру бы меня эти котики пустили». «Это кто это?» Заинтересовалась сразу же подруга, мы как раз выходили из офиса. «Это долгая история», — махнула я рукой. «Ты езжай без меня, я в маркет забегу». Аня тут же сделала недовольную мордашку и наставила свой палец на меня, будто это пистолет. «Завтра жду». С прищуром добавила она и поплелась за коллегами к служебному автобусу. Распрощавшись с остальными коллегами, выходящими из офиса, я пошла в супермаркет, что в 100 шагах находится рядом с моей работой. Там как раз был неплохой зоомагазин. Кроме переноски и двух шлейк, пришлось купить 2 больших лотка по совету консультанта, потому что, оказывается, коты могут не захотеть ходить в один и тот же лоток. На целый кошачий комплекс я тратиться отказалась. Все же коты у меня временно. Консервы, сухой корм, наполнитель для туалета, резиновые мячики. Боже, я разорюсь с этими котиками. Перед клиникой решила заехать домой, чтобы оставить покупки и не таскаться с ними. Взяла только переноску с 2 шлейками. Переноска была очень громоздкой и дорогой. Но консультант в магазине меня успокоил, что такую штуку можно будет легко продать по объявлению. Не представляла, как я с ней таскаться буду. Таксист явно не горел желанием мне помогать, да и просить я его не стала. В ветклинике я готовилась как минимум увидеть 2 разъяренных диких хищников, пытающихся всех сожрать на своем пути. Но меня ждала совершенно иная картина. Я бы даже сказала пасторальная. К Когда медсестра привела меня в кабинет, где держали животных после операции, то сама удивилась. «Они же буквально минут 5 назад орали оба, не переставая», — сказала она с удивлением, рассматривая спокойных котеек, вылизывающих шерсть. Черный спокойно перешел в переноску, а рыжий безропотно позволил надеть на себя шлейку. Хотела даже попробовать на черного надеть шлейку, но он так выразительно оскалился и зашипел, что я передумала и решила, пусть в переноске сидит. «Этот вообще зверюга!» Недобро посмотрела медсестра на черного. «Пойдемте расскажу, как ухаживать за швами», — сказала она мне. «По идее, надо бы им обоим воротники защитные купить», — добавила девушка в конце своего длинного рассказа. «Но они уже порвали те, за которые вы заплатили, так что смысла не вижу. Опять порвут». После подробного инструктажа медсестра опять удивилась, как они спокойно себя ведут при мне. И, забрав все документы, справки и лекарства, за которые пришлось опять заплатить, я поехала домой. Благо, переноска была с колесиками. Вручную я бы этих коней точно не смогла утащить. У меня создалось ощущение, что они прилично подросли со вчерашнего дня. Взять на руки рыжего не получилось, он был слишком тяжелым и большим. Поэтому посадила его сверху на переноску и повезла к машине. Оба кота вели себя прилежно. Рыжий заинтересованно смотрел по сторонам, черный вообще, кажется, спать лег. Я заглянула ему в переноску и заметила, что он лежит с закрытыми глазами и только ушами слегка шевелит. До дома домчались без приключений. До своего этажа, я на третьем живу, пришлось попотеть, прежде чем затащить переноску. Хорошо, что рыжий своими ногами топал. Затащив переноску домой, я дождалась, пока рыжий зайдет следом, и, наконец-то, закрыла дверь. Было заметно, что кот сильно устал. Шел он неуверенно, и его сильно штормило. Видимо, сказывались вчерашние раны и операция. «Ну что, парни, добро пожаловать!» — сказала я как можно дружелюбнее и на всякий случай добавила. «Ведите себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях». Раны у обоих котов были в основном на животах, поэтому сверху заметно ничего не было. А вот животы, как сказала мне медсестра, побриты и кое-где зашиты. Рыжик сразу же лег у порога и задышал, как паровоз, высунув язык и открыв пасть. Было необычно наблюдать такое поведение у кота. Все же так ведут себя чаще собаки. Стало жаль котейку. Я подумала, что надо было доплатить таксисту, пусть бы на руках его донес. Да ладно, чего уж теперь-то. «Бедный мальчик!» — сказала я и осторожно погладила его по голове. Котяра прикрыл глаза и даже чуть подался вперед. Кажется, ему понравилось мое прикосновение. Я-то уж боялась, что после всех процедур в клинике и после всего произошедшего с ним он будет бояться человека. Я еще раз осторожно зарылась в его шерсть на загривке, расстегивая при этом шлейку. Рыжий оказался невероятно мягким и нежным на ощупь. «Можно я буду звать тебя временно Рыжиком, пока твои хозяева не найдутся?» — спросила я у кота, который заинтересованно посмотрел на меня и, как мне показалось, прикрыл глаза, соглашаясь. Я улыбнулась. «Что ж, первый контакт налажен. Привет, красавчик!» — посмотрела я на черного через боковую клетку переноски. Но он даже ухом не повел. Так и лежал с закрытыми глазами. Может, уснул? «Можно я буду звать тебя Чернышом?» — решила спросить я у кота, вдруг хоть как-то отреагирует. Но кот продолжал делать вид, что спит. Открыла боковую решетку и попыталась погладить и его. Но вроде бы до этого совершенно спящий кот мгновенно открыл глаза и так утробно зарычал на меня, что стало не по себе. Я отдернула руку и сама на всякий случай даже подалась назад. Если такой огромный котяра меня цапнет, думаю, что мало не покажется. «Имя Черныш тебе и, кажется, не подходит», — нервно пробормотала я. «Мне кажется, черный будет в самый раз». В ответ сзади чихнул Рыжик. Я оглянулась и увидела, как тот жмурит свои красивые глаза. Такие же рыжие, как и он сам. «Ну вот, и твой друг согласен. Значит, будешь черным. Договорились?» Я опять посмотрела на Черныша, который так и продолжал утробно рычать, глядя на меня, как на врага. Я шумно выдохнула, не представляя, что делать дальше. Наверное, только сейчас я осознала, насколько тяжелую ношу на себя взвалила. Одно дело, когда котик маленький, и даже если он будет агрессивный, то это не страшно. А когда такой громадина, ростом со здоровую собаку, еще и злой, то это пипец как жутко. Ладно, натянула я на лицо улыбку и решила поинтересоваться у кота. Надеюсь, ты меня не съешь ночью, а, красавчик? В ответ кот надменно фыркнул, мол, нафиг ты мне нужна. Клянусь, именно надменно. Но самое главное, перестал рычать и, опять закрыв глаза, сделал вид, что спит. «Окей, парни», — хмыкнула я, вставая на ноги. «Располагайтесь, а я сейчас приготовлю вам и себе поесть. Переноску черному я не стала закрывать. Если он успокоился, то, может, и постепенно рычать перестанет». И пошла готовить им корм, смешивать консервы с антибиотиком. Таблетки им надо было пропить 10 дней, а затем ехать и снимать швы, если они их сами себе не снимут. Моя задача – смотреть, как бы раны не воспалились. Но, по идее, коты должны залезать их сами себе. Иммунитет у животных получше, чем у людей. С кухни мне хорошо просматривался коридор, поэтому я заметила, как неуверенно поднялся Рыжик и пошел обследовать территорию. А затем и из переноски выбрался Черный. Кажется, его шатало сильнее, чем Рыжика. Может, поэтому он такой злой? Из-за того, что чувствует себя неуверенно? Я раскрошила по таблетке в каждую миску и поставила их на пол. И про миски с водой тоже не забыла. «Кис, кис, кис, кис!» — позвала я котей, которые обнюхивали плинтуса в коридоре. А может, просто отдыхали. Рыжик откликнулся первым. «Кушать идите, кис, кис, кис!» — повторила я. Думала унести им миски в коридор, но оба кота все же пошли сами своими ногами. 3 метра — не такое уж большое расстояние. Медленно, но оба дошли до мисок, и мгновенно, я даже опомниться не успела, проглотили все мясо. Благо, это консервы, и жевать там ничего не надо было особо. И воду всю вылокали тоже в считанные мгновения, и оба одновременно посмотрели на меня. «Еще?» — решила уточнить я. И Рыжик попробовал мяукнуть, но у него получился такой себе мяв. Очень грубый. Я такие никогда не слышала от обычных котов. На тигриный рык, конечно, не похоже, но и на обычное мяуканье совсем не тянет. «Вы кошки вообще?» — спросила я, а в ответ заметила насмешливый взгляд Черного. «Не знаю, но мимика у него была такая... как у человека, что ли? Или мне показалось?» Рыжик опять мяукнул, привлекая к себе внимание. «Ладно, сейчас еще открою», — печально вздохнула я. «Консервы-то не дешевые, между прочим». Открыла 2 банки, вывалила каждому в миску и опять увидела, с какой скоростью умеют есть кошки. У соседки, помню, кошка кушала очень медленно, все тщательно пережевывая. А вот у другой соседки была собака, и вот та как раз ела именно с такой скоростью. Мне кажется, что вы больше на собак похожи, особенно по повадкам, хотя выглядите как кошки, — сказала я, наливая воду в пустые миски. И эту воду котяры вылакали за пару мгновений. «Наверное, хороший аппетит — это здорово», — пробормотала я, чувствуя себя почему-то не очень уверенно. Оба кота после второго приема пищи начали вылизываться и, на мой взгляд, почувствовали себя намного бодрее. «Ну что, пойдем покажу вам ваши туалеты», — сказала я вслух и пошла в коридор открывать дверь. Удивительно, но коты пошли следом за мной, словно поняли, о чем речь. И на этот раз их не шатало. Черный на лоток даже внимания не обратил, и сразу же, подойдя к унитазу, лапой начал открывать крышку. И у него получилось. Рыжик свой лоток осторожно понюхал и тоже подошел к унитазу, на который уже залезал его друг. Я хмыкнула и продолжила наблюдать за происходящим. Слышала, что котов можно приучить к унитазу, но чтобы они лапой крышку умели открывать, не знала. Черный, примостившись на унитаз, посмотрел на меня и опять утробно зарычал. Но не грозно, а скорее просто ворчливо. «Ладно», — подняла я руки вверх, — «вам нужно уединение, я поняла». И насмешливо добавила: «Только смыть за собой не забудьте». Выйдя из ванной, я пошла на кухню разогревать ужин себе и с удивлением услышала через пару минут звук слива унитаза. Рванула в ванную и увидела, как черный слезает с унитаза, а на него запрыгивает рыжик. Рыжик рычать не стал, а просто посмотрел на меня недовольно. «Оу!» Только и смогла сказать я, и, выйдя из ванной, пошла дальше готовить себе, удивляясь бывшим хозяевам котов. Как они это сделали? Мало того, что коты крышку открывать умеют, так еще и воду за собой смывать. Ну, круто, чё? А еще через 2 минуты я опять услышала спущенную воду и вновь подорвалась посмотреть, вдруг это моя галлюцинация. Ну, не верилось мне до конца, что коты могут такое делать. Оба. А когда вбежала в ванную, то заметила, как рыжик лапой закрывает крышку унитаза. У меня челюсть просто отвалилась и упала на пол. Они еще и крышку за собой умеют закрывать. Да не всякий мужик умеет это делать. А черный в этот момент опять на меня недовольно заворчал. Я посмотрела вниз и заметила, что закрываю ему проход. Видимо, все это время он ждал своего друга, сидя рядом, а теперь собрался выйти из ванной. Я отошла, пропуская деловых котов, которые сразу же бодренько отправились исследовать мою единственную комнату. Вошли на порог и, остановившись, начали, как мне показалось, с удивлением на меня смотреть. «Что?» — приподняла я бровь и усмехнулась. «Не нравится?» И зачем-то решила оправдаться. «У меня всего 1 комната, ничего не поделаешь. И мне одной вполне ее хватает. Придется в ней временно втроем ютиться, пока ваши хозяева вас не заберут». На что черный опять надменно фыркнул и все же вошел в комнату первым, а следом за ним и рыжик. Я осторожно погладила рыжика по голове, когда он проходил мимо, на что он отреагировал вполне спокойно и даже прогнулся в спине, задрав свой шикарный пушистый хвост, как это делают самые обычные кошки. Когда черный подошел к дивану, на котором я сплю, то я решила, что надо отстаивать свою территорию и показать, что туда лезть нельзя. И, быстро подойдя к нему, встала на пути у кота. Клянусь, черный посмотрел на меня с удивлением. «Так», — сказала я как можно громче и стараясь чувствовать уверенность в собственных словах. «Это мое место. Сюда вам нельзя». Рыжик сразу же понял и начал ходить вокруг и осматриваться, все вынюхивать, а вот черный так и продолжил стоять и недовольно на меня смотреть. Я уперла руки в бока, собираясь отстаивать свою территорию до конца. «Нет, сюда нельзя», — повторила я для наглого кота, добавив в голос строгости, потому что если запрыгнет, не представляю, как его отсюда выгонять потом. Вдруг опять рычать начнет, а я его рыка побаиваюсь. «Есть кресло и пуфик», — я указала пальцем на кресло и широкий пуф, стоящий у окна, на котором спокойно мог разместиться даже такой здоровенный кот. И черный проследил за моим жестом. «На них можно, на диван нет». Мягкий гарнитур я купила в прошлом году, копила на него 5 лет и была счастлива. Темно-серая, почти черная анимарка обивка из хорошей ткани, плюс новый дизайн, подходящий для стиля типа лофт. Что еще надо для счастья? Опять надменно фыркнув, черный отошел от дивана и пошел исследовать кресло с пуфом. Я выдохнула очень тихо, стараясь не показывать, как была напряжена. Однако от котов это скрыть не получилось, потому что оба тут же оглянулись на меня. Рыжик с удивлением, а черный насмешливо, типа «ню-ню, хозяюшка, мы запомнили твое нельзя». Вот ведь выразительные какие взгляды у котов. Я даже не ожидала, что животные умеют так делать. Обследовав все углы и даже кресло с пуфом, на которое что черный, что рыжик запрыгнули по очереди, они уселись напротив раритетного серванта, рассматривая мою коллекцию. Она досталась мне еще от владелицы серванта. Это были фарфоровые статуэтки разных котиков. Правда, коллекция эта значительно пополнилась, потому что подруга Анька, увидев ее, рассказала всем на работе, и теперь каждый день рождения мне коллектив покупает по одному новому котику, а то иногда и по 2. Плюс еще и сама Аня мне дарит не только на день рождения, но и на остальные праздники по коту. «Нравится?» – спросила я, не понимая, чем их так привлекли мои фарфоровые друзья. Я думала, опять услышу что-нибудь типа насмешливого фырка от черного. Но на этот раз оба кота меня проигнорировали и продолжили рассматривать сервант. Кстати, они его даже не обнюхивали как следует. Я это только сейчас поняла. А просто сели и уставились на него. Может, их заинтересовали сами фигурки? Шумно выдохнув, я поняла, что коты вроде не буянят и ведут себя вполне прилично. Сидят, на котиков смотрят. Значит, можно оставить их в комнате одних. Я ведь так и не поела. Пока ужинала, все время прислушивалась к тому, что творится в комнате. Но звуков коты никаких не издавали. Пожав плечами, доела и пошла мыть посуду. Миски котов тоже перемыла, насыпала им сухого корма и воды налила. Если проголодаются, похрустят. А вообще, конечно, надо им мясо купить и подешевле. Подозреваю, что на консервы я не напасусь. Очень надеюсь, что хозяева котеек мне вернут все деньги. А то я в отпуске планировала грандиозный ремонт затеять. И уже приличную часть из отложенных денег потратила. Вернувшись в комнату, посмотрела на котов. Те почему-то так и сидели возле серванта, рассматривая мои фигурки. Или сам сервант. На меня заинтересованно посмотрел только рыжик. Черный, как обычно, даже ухом не повел. Но точно аристократ. Я хмыкнула, вспомнив начало в книге, которую подарила Аньке, и подмигнула коту. «Я пошла мыться, не хулиганьте», — сказала я на всякий случай, а то, мало ли, вдруг они меня и правда понимают. Рыжик в ответ мявкнул своим грубым и необычным голосом и, как мне показалось, даже кивнул в ответ, а затем отвернулся и продолжил пялиться на сервант. И что он им так в душу запал? Или, может, запах нравится? Надо бы почитать про повадки котов, а то я же толком ничего не знаю. В детстве у нас был котенок, я принесла со двора, но он недолго прожил. Его отчим гад с окна выкинул. Бедное животное еле выжило. Благо соседка котенка подобрала и себе забрала на лечение. Да так и оставила жить. Я в школе была, не знала, куда котенок делся. А потом соседка мне все рассказала. Я и так-то отчима терпеть не могла. После этого случая вообще возненавидела. Закрывать дверь в ванной я не стала, да и не привыкла так делать, лишь шторку задвинула. Я одна живу, мне стесняться некого. К тому же вентиляция плохо работает, потом все стены в испарине. И поэтому дверь я стараюсь держать приоткрытой. Давно мечтаю этот вопрос решить, надеюсь, что денег хватит. Разделась, повесив вещи на вешалку, и полезла в ванную настраивать воду. Сегодня приму душ, лежать в ванной не хотелось. Надо же все же проследить за гостями, а то, мало ли, вдруг хозяйничать начнут. Не стоит их одних надолго оставлять. Развернулась и хотела задернуть шторку, и чуть не шарахнулась от страха. Рыжик. Он сидел рядом с ванной и заинтересованно меня разглядывал. И как ты так подкрался незаметно? Пробормотала я, чувствуя, как громко бьется мое сердце от испуга. В ответ кот мявкнул и, встав на задние лапы, передними уперся в бортик. Похоже, собрался ко мне запрыгнуть. Я заметила на его животе швы. «И нет, дорогой», — сказала я Рыжику, выставив руку перед собой. «У тебя там раны, тебе купаться рано». Кот душераздирающе вздохнул, убрал лапы и сел рядом с ванной. Я посмотрела ему в глаза и с удивлением поняла, что кот рассматривает мое тело. Именно тело. Почему-то стало немного стеснительно под его взглядом. Глупо, конечно, это же животное, но все же... Я задвинула шторку и услышала недовольное ворчание. «Охренеть!» Он еще и разозлился, что я не дала ему себя как следует рассмотреть. Клянусь, эти коты меня скоро с ума сведут. Я включила душ, стараясь не думать о всяких глупостях. «Мыться и отдыхать», — сказала я вслух сама себе. «А то уже всякие глупости в голову лезут».